В общественных заведениях матушка так и не научилась чувствовать себя раскованно, остолбенев, что солдат при команде смирно. И матушка сидела за стаканчиком портвейна с таким видом, словно тот был редутом, который она воздвигла между собой и соблазнами мира. Стаканчик же нянюшки Як, с которым та как раз сейчас расправлялась, был по подсчетам матушки Ветровоск уже третьим за вечер. И ведьма с горечью убеждалась в том, что приятельница на всех парах мчится по колее, обещавшей в последний момент разгула вознести ее на стол, где нянюшка в таких случаях отплясывала народные танцы, щеголяя исподним бельем, язычно распевая, вот только с ежиком вышел прокол. На столе россыпью лежали медики. Витоллер с женой, усевшись друг против друга, быстро пересчитывали монетки. Над мероприятием явно давлел дух соперничества. Пока госпожа Витоллер выковыривала из-под пальцев мужа фартинга, матушка наблюдала за семейной партией. На вид госпожа Витоллер была женщиной смышленой, обходившийся с мужем, что сердобольная овчарка с ягненком. На матримониальные хитросплетения у матушки выработался несколько созерцательный взгляд. Взгляд астронома, обозревающего поверхности удаленных, чуждых нашему пониманию миров. Тем не менее, у нее имели собственные наработки относительно того, какой тип женщины должен составить счастье человека, подобного господину Витольду. По ее мнению, то был весьма своеобразный тип, наделенный неиссякаемыми запасами долготерпения, вкупе с практической жилкой, а также весьма проворными пальчиками. «Госпожа Витольду», — произнесла она наконец, — боюсь показаться прямолинейной, но все-таки спрошу, насколько плодотворен оказался ваш союз? Оба супруга воззрелись на нее. Она спрашивает о том, вступила была нянюшка Як. Не нужно, я все прекрасно помню, тихо проговорил Витоль. Когда-то у нас была дочь, а с тех пор никого больше нет. Над столом повисла гнетущая тишина. На секунду-другую лицо Витоллера отразило почти человеческие чувства. Он вперил унылый взор в медики, который только что заботливо уложил перед собой в столбики. «Видишь, какое дело? У нас есть ребенок», — продолжила матушка, тыча пальцем в малыша на руках у нянюшки. «А ребенку нужен дом». Витоллеры перевели взгляды в указанном направлении, и комедиант глубоко вздохнул. «Такая жизнь не для детей. Мы же всегда в пути, из дома в дом, из города в город, и в школу ему некогда ходить будет. А сейчас, говорят, без образования никуда не сунешься». И все же Витоллер глаз не сводил с младенца. «Почему вы сказали, что ребенку нужен дом?» — поинтересовалась госпожа Витольда. «Потому что как раз дома у него и нет. Такого дома, где ему были бы рады». Вновь наступило затяжное молчание. Наконец Витольдер произнес: «И вы просите нас взять на себя заботы о его участи по праву...» «По праву крестных», — брякнула нянюшка Янка. Матушка прикусила губу, а она бы на такое не сподобилась. Витоллер с отсутствующим выражением катал по столешнице монетки. Вдруг жена протянула руку и дотронулась до его плеча, и в следующий миг был заключен бессловесный союз. Матушка сочла, что приличнее будет потупить взор. Выражение и черты лица другого человека ведьма умела читать бегло. Однако бывали случаи, когда к этому умению она прибегать не желала. «Придется, конечно, затянуть поясок», — неопределенно промямлил Витоль. «Ничего, как затянем, так и распустим», — твердо заявила жена. «Да, думаю, ты права. Зато какое счастье вырастить мужа!» Матушка кивнула и запустила руку в потайные уголки своего одеяния. Приложив изрядные усилия, она вытащила на свет маленький кожаный узелок и опрокинула его на стол. Из узелка россыпью хлынули серебряные монеты, кое-где крапленные сиянием золота. «Тут должно хватить на эти», — матушка на миг умолкла, — «на подгузники и пеленки, на штанишки всякие, на что хотите. И на то, чтобы вырастить еще сотню таких карапузов», — утратив все сладкозвучие, проблеял Витольдер. «Но почему вы с самого начала не упомянули об этом? Человек, которого можно купить, как правило, ничего не стоит». «Ведь вы ничего о нас не знаете», — воскликнула госпожа Витольдер. «Ты так считаешь?» — хладнокровно парировала матушка. «Нам, само собой, хотелось бы получать весточки о том, как его успехи. Так что не забывайте писать. Но только я очень советую. Не вздумайте никому рассказывать о нашем деле, если не хотите, чтобы с младенцем стряслось что-нибудь дурное». Госпожа Витоллер смерила ведьм пристальным взглядом. «А ведь вы кое о чем умалчиваете. За всем этим кроется какая-то тайна. Правильно угадал?» Чуть помешков, матушка все же кивнула в подтверждение ее слов. «Но если мы узнаем правду, то счастливее от этого не станем. Верно?» Матушка снова ответила кивком и резко поднялась. В таверну ввалились несколько актеров. А актеры, как известно, не умеют веселиться тихо. «Прошу извинить», — отрывисто сказала матушка Ветровоск. «У меня неотложные дела». «Но как зовут мальчугана?» — спросил Витольда. «Том», — ответила матушка, не моргнув глазом. «Джон», — отозвалась нянюшка Як. Ведьмы встретились взглядом. Матушка вышла победительницей. «Том Джон», — уточнила она. И, не говоря больше ни слова, ретировалась к выходу. Ступив за порог заведения, она столкнулась нос к носу с запыхавшейся Маград. «Я нашла там сундук», — затараторила та. «В нем полным-полно короны всякого барахла. Я все сделала, как ты велела. Положила ее на самое дно». «Порядок», — кивнула матушка. «Наша корона, по сравнению с другими, самая невзрачная». «Кому густо, а кому и пусто», — фыркнула матушка. «Тебя не заметили?» «Нет, все были заняты своими делами, вот разве что...» Маград помедлила. Густой румянец залил ее щеки. «Ну?» «Только я отошла от сундука, как подкрался какой-то мужчина и ущипнул меня. Сзади». Лицо Маград полыхало палитрой густо-малиновых оттенков. Ладошка ее прилипла к губам. «А потом?» — уточнила матушка. «Вот, а потом, потом...» «Не тяни. Он сказал мне кое-что». «Что именно?» «Сказал, дескать, привет, Цыпочка, ты сегодня вечерком не занята?» Матушка погрузилась в сосредоточенное раздумье. «Скажи, тетушка Вемпер, она тебя на люди, наверное, не часто выводила?» «Ты же знаешь, у нее ноги очень болели», — ответила Маград. «Но повивальное дело вы с ней проходили?» «Вообще-то да, а что? У меня это хорошо получалось». «Тут такие штуки...» Матушка с трудом подбирала слова, боясь сделать неверный шаг на зыбкой, малознакомой ей почве. Неужто она ни разу не обмолвилась, что происходит до... «До чего?» «Ну...» — произнесла матушка голосом, в котором звучало отчаяние. «Про роль мужчины ничего не рассказывал?» Глаза Маграта округлились от ужаса. про роль мужчины? За свою долгую жизнь матушка Ветровоск не раз бралась за самые безнадежные дела, и заставить ее отступиться было нелегко. Но на сей раз она вынуждена была спасать. Наверное, правильнее всего будет попросить нянюшку Як, чтобы она потолковала с тобой на коротке. Перетянуть с этим не стоит. Чем раньше это произойдет, тем лучше. А вдруг из окна, расположенного над их головами, вырвался залп дикого хохота, сопровождаемый звоном сдвигаемых кружек. Высокий голос, едва не надрываясь, затянул последнюю строчку припева. «Жирафу, если встанешь на стол, вот только с ежиком!» Дослушать припев до конца матушка не пожелала. «Но сегодня ее лучше не тревожить», — закончила она.